среди всех проблем практической политики создает беспрецедентно благоприятные условия для глубокого изучения проблемы человека. Но вместе с тем это накладывает на философию и особую ответственность. С начала 60-х годов в советской философии было проведено немало исследований по проблеме человека, в значительной мере благодаря которым обозначился поворот к тому, что можно назвать гуманистическим прочтением Маркса, Энгельса и Ленина. Ныне важно не только закрепить достигнутое, но и выйти в философском понимании человека на новые рубежи, обеспечить и более глубокое проникновение в суть этой проблемы, в частности, через развитие комплексных исследований человека и возможности плодотворного контакта исследований с практикой, с общественной жизнью. Конечно, мы смогли обозначить здесь лишь некоторые актуальные философские проблемы и направления поиска. Приобщаясь к философии, можно узнать и многое другое, что лежит за рамками введения в нее. Но это требует ответной активности. Философия вознаграждает своей мудростью только тех, кто усердно ищет и кропотливо работает. Авторы хотели бы закончить поэтому свое введение в философию словами великого мыслителя и труженика Маркса: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение, том 23, страница 25. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.